летнему празднику Троицы в году раз по обычаю собирались бритты в Лондон. В тот год там был объявлен турнир, и еще поговаривали, что должно было большим и малым королям и герцогам избрать себе сюзерена. Повалила веселая толпа глядеть, судить, рядить, гадать, кто станет править ее. Побрел бродячий люд, поскакали рыцари с оруженосцами, торжественно въезжали в Лондон короли и герцоги в носилках и верхами, с обозами. И явился мудрый Мерлин, о котором долго и слуху не было. Одним мановением руки установил Мерлин близ собора гранитную глыбу с наковальни наверху, а в наковальню, как в ножны, всажен был меч с золотой рукоятью, усыпанный алмазами. Всем рыцарям-бриттам, старым и молодым, кто вытащит этот меч из наковальни, тот и есть по праву рождения король над всей землей бриттов. И вот решено было, чтобы сначала рыцари попытали свою силу и смелость на турнире, а уж победителям достанется пытать судьбу на мече. Оградили поле деревянным забором и еще веревочным заграждением и уселись на высоких подмостках галереи рыцаря вокруг. Люд простой, а там, где натянули навес из пестрой ткани, оттуда пряча под тенью навеса свою нежную кожу от жарких лучей полудня, следили прекрасные дамы за ходом турнира. 93 рыцаря на северном краю поля, 93 на южном. Шиблись конные отряды, и потонул турнир в пыли грохотания железа. Кричат дамы, в обморок падают, но мест своих не покидают. Теперь пыль осела, и можно разглядеть победителей. Остужая коней, медленно прогуливаются они вдоль поляны, гордясь собой. Черный грифон, золотая лилия, дракон и лев, красный единорог. А вот и пажи появились, как из мешка горох. Они расчищают турнирное поле, сволакивают и зашвыривают обломки копий доспехов, поднимают поверженных рыцарей, вызволяют из доспехов тех, кто едва не задохся от жары и пыли, уводят коней. Следует пеший турнир на мечах! Рыцари изрядно распалились, однако счастье переменчиво из рук в руки переходит. И все же, кажется, сэру Кею удача сулит победу. Черный грифон, черный грифон и есть сэр Кей, как он припер к забору рыцаря дракона и льва сейчас! Неожиданно клинки обоих мечей сломались. Теперь оба рыцаря зовут своих оруженосцев. У сэра Кея им был его же младший брат. Быстрее к нашему отцу, сэру Эктору, за другим мечом. Бегу, брат мой. Держите, Кей. Артур, где ты взял этот меч? Вытащил из наковальни, брат мой. Бейте скорее и бейтесь. Послушай, Артур. Сэр Кей взял меч и, прикрывший его плащом, покинул турнирное поле. Что за штуку сыграл с нами сэр Кей? Покинуть поле боя? Сэр Кей, что все это значит? Откуда у тебя этот меч? Гневайтесь, сэр Эктор. Это я вытащил меч из наковальни, хотел помочь брату. Его меч. Отец, сэр Эктор, вы передо мной на коленях? Мне страшно. Почему? Потому что отныне ты, вы, Артур, король Британии. И ты, сэр Кей, стань на колено перед твоим королем. Как? Мой младший брат король? Садитесь и слушайте меня оба. 17 лет назад, в зимнюю пору, ко мне в замок прибыл гонец с перстнем от короля Утер-Пендрагона, и велел мне спешно ехать в Камелот. С великой поспешностью погнали мы коней. У стен замка ждал нас мудрый Мерлин. При свете факелов передал мне Мерлин младенца и велел растить его как собственного сына. И также просил при крещении наречь Артуром. Был ты, Артур, своей приемной матерью взращен в той же колыбели, воспитан на тех же коленях и даже вскормлен грудью той же кормилицы, что и сын мой Кей. Но я не отец тебе. Горе. Я лишился отца. Пусть бы лучше был у меня отец, чем быть мне королем. Воистину, Артур, вы трогаете сердце мое. Кто-то пожаловал. Приветствую вас, сэр Эктор. Вас, сэр Кей, и вас, Артур. Добро пожаловать, мудрый Мерлин. Ну что ж, сэр Эктор, пришла пора. И теперь я могу сказать вам, что сбереженный вами мальчик – наследный король Британии. Но не надо думать, Артур, что так сразу захотят отдать вам короли и герцоги власть над Британией. Однако сегодня, когда поведу я вас к мечу, не опасайтесь ничего, сэр, но смело выходите, говорите с ними, не щадите их, отвечайте им, как и подобает королю и повелителю. А теперь бегите со всех ног и оттащите меч на прежнее место. Все будет по вашему слову, сэр. Бегу. Ну как, сэр Эктор, на что пригоден мальчик? Хотя еще не лев, но львенок.